26 мая в штаб-квартире ООН состоялась пресс-конференция, на которой заместитель главы постоянного представительства Корейской Народно-Демократической Республики в ООН коснулся вопроса организации Международного форума юристов для выяснения юридической обоснованности резолюции Совета Безопасности ООН о применении санкций против Корейской Народно-Демократической Республики. Он раскритиковал США и их приспешников за то, что они клевещут на наши самозащитные меры по укреплению оборонной мощи, в том числе проведенный недавно успешный опытный запуск стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции класса «Земля-Земля» типа «Пхукчонг-2». Основная причина обострения положения на Корейском полуострове, которое приближается к грани войны, продолжал он, заключается в том, что США беспрерывно проводят провокационные и агрессивные совместные военные учения при мобилизации всех видов ядерных стратегических средств. Мы не раз обращались к Совету Безопасности ООН с просьбой организовать внеочередное заседание для осуждения совместных военных учений, нарушающих мир и безопасность на Корейском полуострове, а также не раз присылали ее генеральному секретарю письма, в которых попросили его предупредить их организаторов. А секретариат ООН все еще игнорирует наши справедливые требования, наоборот, называет наше законное применение права на самооборону против ядерной угрозы со стороны США нарушением санкционных резолюций. Постоянное представительство Корейской Народно-Демократической Республики в ООН в целях положить конец злым беззакониям, которые совершаются в Совете Безопасности ООН наподобие традиции, обратилось в январе 2017 года к секретариату ООН организовать вышеупомянутый форум в Нью-Йорке или Женеве. Тут наемные радио стали по указке США распространять парадоксальные концепты тех, кто пытался аргументировать юридическую обоснованность названных санкционных резолюций, не разбираясь в международном праве и не имея профессиональных взглядов на данный вопрос. Если у США есть и собственные суждения по этому вопросу, то им следовало бы выступать на международном форуме юристов, организацию которого предложили мы, а не распространять необоснованные парадоксы при мобилизации тех, кто не разбирается в международном праве. В марте 2017 года постоянное представительство КНДР в ООН обратилось к ее секретариату с просьбой пригласить на форум желающих экспертов правительственного и неправительственного рангов всех стран и международные организации юристов, а его повестку дня определить рационально с полным учетом взглядов участников. Позже наше представительство присылало генеральному секретарю ООН письмо, распространяло свое официальное сообщение и организовало пресс-конференцию по вопросу организации форума. Таких случаев было всего более 20 раз. Секретариату ООН следует положительно откликнуться на наши предложения об организации Международного форума юристов для выяснения юридической обоснованности данных санкционных резолюций согласно миссии ООН, которая призвана обеспечить мир и безопасность во всем мире. Только тогда можно сказать, что она выполнила свою ответственность перед международным сообществом, подчеркнул заместитель главы постоянного представительства КНДР в ООН.